Глава первая. Несколько часов назад мой химеринг умудрился попасться стаей паукообразных монстров. Все, что я уловил, слабый ментальный отклик. Потом исчез и он. «За двумя монстрами погонишься, а от обоих схлопочешь», — любил говорить Текис, мой приятель и по совместительству главный алхимик Ордена Инквизиторов. И потому всегда действовал последовательно. Сначала ловил одну тварь и отрубал ноги, клешни, жвал и голову, именно в этом порядке. И только потом уже принимался за вторую. Но именно двух монстров я сейчас и собирался нарезать ломтиками. Естественно, обоих одновременно. Во-первых, они виноваты в том, что я потерял моего химеринга. А во-вторых, они нагло торчат у меня на пути. Больше всего они походят на черно-рыжих пауков, но про таких Зверевич нам точно не рассказывал. За три ночи, что я провел в разломе, это уже пятый или шестой вид монстров, о которых в лагере не рассказывали. Значит, не все твари прутся из разлома в Российскую империю. Какие-то остаются дома. Вопрос — почему? Придется выяснить самому. Знание противника лишним не бывает. А вокруг меня сейчас этого знания бродит за каждым углом разрушенного города, которого я не обошел и десятой части. Снова смотрю на пауков. Условно невысокие, с кавказского алабая в холке. Полутораметровые лапы заканчиваются когтями в ладонь длиной. Добавьте сюда жвалы, способные перекусить мне ногу, и картина будет полной. А нет, не полной. Один из пауков встает на задние лапы и, агрессивно шипя, машет передними в сторону соседа. Сейчас мне видно то, чего раньше видно не было. Из задницы выстреливает сегментарный хвост с жалом на конце. Похоже, он даже длиннее лап. Приходится вносить корректировки в план будущего боя. Еще сюрпризы будут? Сидя за куском обрушенной каменной стены, наблюдаю, как пауки расставляют сеть паутину. Точнее, две сети в разных концах площадки, растянувшиеся от остатков дома призмы до дома параллелепипеда, когда-то стоявшего на одном из своих углов. Площадка в форме восьмиугольной звезды залита чем-то вроде синего асфальта. При этом то один, то другой паук, угрожающий, шипит в сторону соседа. Мол, шел бы ты отсюда, хрен восьмилапый! Не видишь, кормушка занята! Перевес сил, конечно, на их стороне. Зато за моими плечами почти 400 лет успешного отпинывания всяких созданных башками тварей. И мозги. Однако чего думать? Прыгать надо. И понеслась. Вылетаю прямо в центр площадки. Ближайшие дома я обходил последние 3 часа, и монстров в них нет. Поправочка, теперь нет. Так что можно приводить план в действие. «А кто это тут у нас такой красивый?» Бросаю пауку, который оказывается справа от меня. Тварь от неожиданности то ли хрюкает, то ли скрежещет жвалами, разворачиваясь в мою сторону. Нарочно цепляю берцем одну из сторожевых нитей. Посильнее, чтобы у ее хозяина все 8 пяток завибрировали от моей наглости. Как выяснилось еще в первый день в разломе, нити пауков я вижу прекрасно, хотя они нематериальны, свиты из темного эфира. Паутина монстров очень похожа на мою собственную магию с паучьей сигнализацией. И я не уверен, что это случайность. Вижу я не только нити, но и энергетические узлы на них. В этих местах эфир будто щетинится зазубренными шипами. И вот сюда-то попасться как раз нельзя. Застрянешь, как муха. «Чего застыл? Давай сюда!» — делаю приглашающий жест. Заодно сигнализирую второму пауку. «Жрать подано!» Долго ждать не приходится. Не успевает хозяин паутины радостно доскакать до меня. Его уже нагоняет второй паук. Они сталкиваются. Укус с жвалами, вихляющий черную задницу, и первый паук разворачивается к нападающему. Начинается веселая дележка будущего корма. Меня, то есть. Твари явно уверены, что я-то от них никуда не денусь. В первый день здесь я едва не попал на такую же раскинутую сеть. Вовремя заметил и отскочил. В отличие от меня, какой-то здешний монстр в виде здоровенного жука влетел в паутину всеми крыльями. Вот тогда-то я и наблюдал за битвой пауков из-за жарачки. что и навело меня на мысль воспользоваться их жадностью, натравить друг на друга. Правда, у тех хвостов не было. Видимо, сейчас мне попался более продвинутый вариант. Забыв про меня, твари сцепляются в огромный клубок. Щелкают жвалы, выстреливают сегментарные хвосты, тычут в землю, и если повезет, в противника. Захотелось заиметь артефакт остаточной жизни. Не редкость в моем прошлом мире. Но здесь о таких, похоже, не слышали. На деле направляешь на тварь окуляр, и артефакт высвечивает шкалу примерной оставшейся у нее жизненной силы. Удобно, и всегда знаешь, кому добавить горяченьких, чтобы побыстрее сдохли. А чего я, собственно, стою? Есть такой прекрасный повод размяться и помочь одному из пауков справедливо защитить свою еду. Перепрыгивая через энергетические узлы на паутине, несусь к монстрам. Недалеко от шипящего и щелкающего клубка уже валяется откушенная лапа. Остановившись в метрах в пяти, взглядом выискиваю пока еще целую тварь. Найдя, втыкаю в ее незащищенный пухлый зад свое новое изобретение — костяное боло. По факту боло — это просто грузики на веревке. Но у них нет возможности с силой выстреливать из руки охотника и втыкаться острыми навершиями в противника. А у меня два шипастых шара, нанизанные на удавку из тьмы. С конструкцией я возился недолго. В моем мире такие штуки были в ходу у гоблинов. Ну там, горного козла стреножить, гоблиниху бесхозную затырить. В коллекции оружия тоже имелась парочка таких. Здесь же главным было добыть материал нужной крепости. Но в мире разломов, надо бы дать ему наконец название, чьи-нибудь останки валяются на каждом шагу. Так что проблем не возникло. Нашел удачные конечности с шарообразными коленными суставами, а на суставах острые костяные наросты. Самое сложное — контролировать удавку. Важно все. Расстояние, на которое выстреливает боло, удержание тьмы внутри оружия, количество тьмы, чтобы не истончилось раньше времени или не вернулось пружины ко мне же. Но если в Империи я не мог поддерживать удавку больше минуты, то здесь все гораздо проще. Мир разломов пронизан темным эфиром. Здесь полно магии. Останься в моем источнике светлый эфир, уверен, я бы тут не выжил. Никто из Империи не выжил бы. Темный эфир моментально сожрет одаренного изнутри. Но в моем источнике только тьма. А у нее с темным эфиром свои отношения. Не зря Химеринг почуял во мне что-то родное. Даже я вижу сходство между божественной тьмой моего источника и темным эфиром этого мира. «Кошак, как ты там без меня? Подожди, я скоро буду!» Мысль о том, что я не слышал его вот уже несколько часов, напрягает. Кот или в отключке, или... Перестаю растягивать сражение. Надо поторопиться. Уже планомерно кручусь вокруг сцепившихся пауков, то и дело посылая заостренные головки болов в кого-то из них. И не забывая при этом уклоняться от ответных выпадов. В общем, несу в этот мир справедливость. А вот нечего зариться на чужую еду. Она ж и подставить может, и накостылять. Будь это не пауки, а кто-то другой, я бы на подобное не решился и действовал бы куда осторожнее. Но я уже заметил, что эти твари всегда дерутся одинаково, сцепляются лапами и жвалами. Остальное отдается на откуп бешено бьющему в противника хвосту. При этом выпустить жвалы, чтобы схватить ими наглого меня, тварь просто не может. Второй паук моментально воспользуется свободой и раскусит соперника пополам. Так что все, что мне надо, это помочь паукам доесть друг друга и самому не попасть под удары ядовитого хвоста, который, кстати сказать, наконец-то достигает цели и вспарывает брюхо одного из пауков. «Пшшш!» — издает тварь звук, будто сдувается проколотое легкое. Дергает лапами и обмякает, выпуская второго паука. «Все, этот готов. Сейчас главное добить оставшегося». «Не хочешь свалить по-хорошему?» Интересуюсь на всякий случай. «Не, не хочет. По морде вижу. Во всех четырех глазах желание меня убить. Хрен там плавал». Раскручиваю боло и отпускаю всю конструкцию. Паук не успевает отскочить, и мое оружие захлестывается вокруг пяти лап. Еще одна лапа валяется в стороне, а на двух оставшихся передних ко мне не сильно-то быстро догребешь. Ха, догребешь и огребешь. Правда, и я остаюсь безоружным. Не иллюзии же мне этой твари показывать. И не поучи от своих. Пусть в этом мире они прилично подросли и теперь размером с тарантула, местному пауку они даже не на один зуб. Я совершенно уверен, что в Империи они вернутся к своим прежним размерам. Там мне нечем будет подпитывать свой источник. А как унести отсюда хотя бы часть здешней магии, я пока не придумал. И как вернуться, не придумал тоже. Но это как раз повод хорошо раскинуть мозгами. Подхватываю валяющуюся лапу и блокирую ею молотящий по воздуху хвост. Вжух! Едва успевает прыгнуть от очередного удара монстра. Навершие лапы — длинный острый коготь, блок, отброс. Иллюзия перед глазами паука — тьма. И ослепленная тварь молотит хвостом во все стороны. Куда не достает хвост, достают щелкающие хелицеры длиной в мой локоть. Отскакиваю, пытаясь приказать Бола воткнуться в брюхо паука. Провал. Удавка с шипастыми шарами все еще опутывает лапы монстра. Мой родовой дар в мире разлома усилился, потому что теперь я вливаю в иллюзии здешний темный эфир. А вот тьма работает все так же. Разве что удавка из нее стала толще и прочнее. Но чтобы работать шарами на ней, по-прежнему нужно приблизиться к объекту метров на 5. Правда, есть и другая идея. И сюрприз для паука у меня тоже есть. В этом мире мне гораздо проще развивать дар. И один из моих экспериментов — когти из тьмы, способные перерубить даже небольшое дерево. Иллюзия, наполненная тьмой, и оттого ни разу не иллюзорная. Точно не знаю, могу ли использовать эти когти, когда вернусь в Империю, но тут они не лишние. Паук ничего не видит, и это несомненный плюс. К тому же можно подцепить ногой очередную сторожевую нить, что я и делаю, чтобы заставить тварь развернуться в нужную сторону. Паук реагирует на дрожание нити и поворачивается. Медленно. Я уже в другом месте. Точный удар, и коготь чужой оторванной лапы входит в клубок темных сосудов в основании хвоста. Нервный узел. Я вижу их так же, как видел магические источники парней своей команды в бункере. Парализованный хвост с чмявком ударяется о бетон и больше не двигается. Дело пары секунд. Заскочить на спину пауку и чиркнуть когтями тьмы по узкому месту, скрепляющему головогрудь и брюхо. Тварь разваливается на две части и с полминуты, подергавшись, дохнет. «Кошак, я уже иду!» Кстати, все здешние твари, что мне попадались, нагло вампирили. Самый простой способ получить эфир — это выпить чужой источник. Чем больше выпил, тем выше вырос. Ну или толще. Или зубастее. Так что ничуть не удивляюсь тому, что Зверевич рассказывал о монстрах этого мира, которых может взять только крупнокалиберный пулемет или танк. Мне пока в разломе такие не попадались. И как-то я не сильно печалюсь по этому поводу. Наклоняюсь над телом дохлого паука и приказываю Бола вернуться на мою руку. Тьма четко выполняет приказ. Уже не скрываясь, бегу к провалу подвала, затянутому все теми же лианами и паутиной. 2 часа я выслеживал стаю, еще 3, планомерно крошил тварей по 1-2. Всего 7 штук. Сейчас логово пустое. Я не ощущаю поблизости чужих источников. Раздвинув лианы, спускаясь по ступеням, которые по воле их строителей скошены в бок градусов на 50. Вдобавок тут все затянуто паутиной, и лапа, которую я выдернул из хвоста паука, снова пригодилась. Коготь неплохо рвет энергетические нити. Впрочем, без хозяев они постепенно тускнеют. Через день они растворятся в здешнем эфире. И уже ничто тут не будет напоминать о бывшем логове. Ничто, кроме хрустящих под ногами костей. Правда, я уже говорил, что тут всяких костей грузи драконами. Причем интересные это кости, разнообразные. Есть обычные. Есть покрытые шипами, есть гибкие и мягкие, будто сделанные из силикона. И таких форм, что не сразу и поймешь, что останки какого-то скелета. Кстати, в Империи на этих костях наверняка можно сделать состояние. Но как их вынести в большом количестве? Вот где пригодилось бы пространственное кольцо. Но чего нет, того нет. Даже рюкзака нет. хотя в нем много и не унесешь. Хотя это смотря какой рюкзак. Видел я как-то одну арчиху. Кошак, подай голос, собака неблагодарная. Кстати, надо будет дать ему имя. Но как вообще назвать двухметровую кошка-рептилию со страстью к вампиризму? За время моей охоты наступили сумерки, но моим глазам это нисколько не мешает. Среди множества валяющихся и прилепленных к косым потолочным балкам перекрытия коконов ищу единственный нужный. Темное свечение энергетических нитей паутины мешает рассмотреть, есть ли за ней живой источник. Потому приходится в буквальном смысле тыкать паучьей лапой в каждый кокон. Наконец, после очередного тычка, ответом мне становится обиженный взмявк. Потом в голове появляется «Хозяин». «Есть». «Не называй меня хозяином, сколько раз говорить?» Рву когтем нить паутины, на которой болтается кокон с химерингом, и тот падает на пол. «Хозяин!» Игнорируя приказ, радостно орет кошак у меня в голове. Следом прилетает мысленная картинка. Котенок прыгает вокруг моих ног и ластится. Какое-то время ничего не вижу, потому что следом перед глазами мелькает уже пара десятков образов котят, присланных химерингом. Кстати, интересно, почему он идентифицирует себя именно с котом? На мой взгляд, от кота в нем ровно столько же, сколько от ящерицы и нетопыря вместе взятых. Так почему котята? Неплохо было бы, умея он уменьшаться до размеров обычного кота. И да, внешний вид тоже изменить. Потренироваться с какой-нибудь иллюзией, что ли? И есть ли смысл? То, что сработает здесь, не факт, что сработает в Империи, если я смогу вернуться. «Подлиза!» — бурчу я, опускаясь на корточки около химеринга. Кокон, в котором сидит котяра, начинает изгибаться и выкручиваться. Не слишком сильно, видимо, кот все еще под действием паучьего яда. Или магии, хрен их разберет. Но достаточно, чтобы я опустил паучью лапу, который до этого рвал паутину. Так и пузо кошаку раскроить недолго. «Да не дергайся ты!» Кокон, наконец, замирает, и вскоре я, наконец, снова обретаю своего химеринга. Своего? Потому что, уничтожив цепи души, я разорвал связь кота с прежним хозяином, кем бы он ни был. Пару раз я пытался вытащить из кошака описание облика этого хозяина. Однако не добился ничего, кроме мутного пятна. Или на том одаренном был морок, или кот вообще не умеет различать человеческие лица. Химеринги — симбиоты. Не все, конечно, а только одиночки. Такой кот живет или в стае, или в симбиозе. Условие для создания симбиотической связи — желание самого химеринга. Но если с прошлым хозяином у кота просто не было выбора, точнее был, жизнь или смерть, то почему он остался со мной, а не ушел на поиски стаи, я не понимаю. А ответы самого кошака на эту тему крайне неунятны. Подозреваю, он и сам не знает, почему остался. Может, просто захотел? «Хозяин!» — снова заводит кот, пытаясь подняться на ноги и лизнуть меня в лицо. «Давно язык мыл!» — отмахиваюсь, примиряясь, как бы поднять на руки довольно нелегкую тушку. Сам он идти пока не сможет. Это понятно. Наконец подхватываю кота и медленно поднимаюсь по ступеням. «Полцентнера — это вам не килограмм. Тяжелые нынче пошли котята». Теперь бы еще понять, куда идти. Два последних дня мы с химерингом бродили по окраине города. Не знаю, что случилось в этом мире, но разумных существ я здесь действительно так и не нашел. Ни живых, ни мертвых. И разломов, через которые мог бы вернуться, не нашел тоже. Выбравшись из подвала, понимая, что уже наступила ночь. В этом мире вообще не бывает слишком светло. Небо всегда словно затянуто тучами. Дрожь земли заставляет меня отшатнуться и выпустить из рук тяжелую тушку кота. Мявкнув, он прижимается к моим ногам. А на площадке, где еще валяются останки пауков, начинает вспучиваться синий асфальт. «Сиськи ты! Ну что еще?» 27 июля. Вечер. В поместье графа Хатурова. До поместья Хатурова Матвей Соболев добирается автостопом. На территорию его пропускают не сразу. Удивляться тут нечему. Вряд ли он и сам сейчас узнал бы себя в зеркале. по глаза заросший оборванец. Матвей молча задирает рваный рукав. На предплечье выжжена руна мага-защитника рода Каменских. Охранники явно в шоке. Пялятся то на руну, то на него. Но граф Хатуров очень тщательно отбирает людей, и потому Матвея никто ни о чем не спрашивает. По дороге в комнату помыться, переодеться. От него шарахается молоденькая горничная. Тоже не узнала. «Соболев я», — буркает он, кивая девчонке. Она почему-то верит сразу, семенит следом, тараторит. «Матвей Евгеньевич, да что же это? Да где же вы так? Ой, вам помочь чем? Матвей Евгеньевич, а Никита, князь Каменский, тоже приехал?» «Нет», — отвечает он на все разом и на миг стискивает зубы. «Ты вот что, как там тебя?» «Татьяна, а?» «Татьяна, ты пойди графу доложи, что я вернулся. Мне срочно с ним поговорить надо. Скажи, вымоюсь и подойду». «А князь?» «Иди», — отмахивается он и захлопывает перед носом девчонки дверь. «В ванну. Бриться, смыть, все». Несколько дней в бункере, появление Никиты, поначалу показавшееся глюком, побег. Матвей Соболев ненавидит растительность на своем лице. Это помогает ему ненадолго выбросить из головы мысли о том, чем завершился побег из бункера. Он скидывает одежду, лезет под душ, остервенело бреется, исхитряясь порезаться трехлезвийным станком. Наконец одевается и идет в кабинет Хатурова. Граф ждет, и невыбритое лицо, ни чистая одежда Соболева его не обманывают. «Никита?» — спрашивает еда, глянув Матвею в глаза. «Мертв». Граф реагирует краткой матерщиной. Указывает защитнику Каменских на стул. Соболев садится и только теперь понимает, до чего вымотан. Хочется откинуть голову на высокую спинку и отрубиться прямо здесь. И желание это правильное. Прежде чем рвать кому-то глотку, следует выспаться и восстановиться, но чуть позже. «Разлом», — хрипло говорит он. «Никита попал в разлом». Он рассказывает Хатурову почти все. Кратко о том, как попал в бункер. Подробно, с момента появления там Никиты. Единственное, о чем умалчивает, это о странном поведении мальчишки перед тем, как открылся разлом. И о том, что практически уверен, открыл разлом сам Никита. Но эту информацию лучше придержать при себе. Граф слушает, не перебивая. Под конец начинает барабанить пальцами по столу. «Ты уверен, что это был Никита?» спрашивает, когда Матвей замолкает. «Не слишком ли для мальца?» «Полагаешь, я мог перепутать представителя рода Каменских с неким магом иллюзий в хорошей личине?» «Об этом и спрашивал», — кивает Хатуров. «Не мог. Жаль». Матвей кивает. Он совершенно спокоен, но граф знаком с камердинером Никиты слишком давно, чтобы в это спокойствие поверить. «Соболев, к рассудку!» — резко командует он. «Ты видел князя мертвым?» Широкая улыбка Матвея заставляет его поморщиться. Не улыбка, а скал. Такие оскалы генерал Хатуров не раз видел в бою. У тех, кому уже нечего терять. «Прекратить, я сказал!» «Это в рассудке? Что значит «видел мертвым»?» интересуется Соболев, убрав ухмылку. «Пацан попал в разлом. Я не успел, к счастью», сквозь зубы говорит Хатуров. «Иначе мне пришлось бы начинать розыск». Матвей снова скалится. «Послушай, в лагере Никита явно взял себя в руки», говорит Хатуров. «Отлично себя показал. Слишком уж отлично. Еще эти геройские замашки. Обычные люди так не меняются. Напомни, это он должен был защищать тебя или ты его?» Похоже, у Соболева скрипнули зубы. Но он молчит, а граф продолжает. «У него раскрылся второй дар?» «Скорее всего. Я не успел понять, какой. Но уже без разницы. Даже если он еще жив, это ненадолго. Бункер, Саша. Нужно немедленно заняться этим. Я добирался сюда автостопом, но место найду. Там творится что-то из рук вон. И я даже не говорю про то, что там засели какие-то психи, похищающие людей. В наше время это мало кого удивит. Люди там, обслуга, охрана, они странно себя вели. Конкретнее, будто зомбированы». «Даже так?» — хмурится Хатуров. «Звони Львову», — — говорит Матвей. «С его возможностями мы можем успеть. Хотя я уверен, что бункер уже свернут. Но по горячим следам можно многое нарыть. Я тоже по своим каналам буду пробивать. Ну, ты знаешь. Так что отосплюсь немного и пойду».